когда Бритта Ньюман попыталась заговорить с ним о Шарлотте. «Не вижу иного пути избавиться от выслушивания клеветы на девушку, которую я уважаю и на которой намерен жениться». «Ах, что вы! Я вовсе не хотела!» Карета остановилась. Шагерстрём рванул дверцу и вышел. «Понимаю, что вы не хотели», — сказал он гневно и с громким стуком захлопнул дверь. Он подошел к форейтору, чтобы расплатиться. «Вы уже покидаете нас, господин Шагерстрём?» — сказал форейтор. «Дамы, верно, будут недовольны. Когда пасторша садилась в карету, она была на меня в претензии за то, что там не было кавалеров». «Пасторша?» — удивился Шагерстрём. «Какая пасторша?» «Да пасторша из Корсчурки. Разве вы не побеседовали с попутчицами и не узнали, что в карете едут пасторша и фрёкин Лёвеншольд?» «Шарлотта Лёвеншольд?» — повторил Шагерстрём. «Так это была Шарлотта Лёвеншольд!» Было уже далеко за полночь, когда Шагерстрём вернулся в старый завод. Управляющий Ньюман и его жена еще не ложились. Они в большой тревоге дожидались возвращения Шагерстрёма и уже подумывали о том, чтобы послать людей на розыске. Оба в волнении ходили по аллее, когда он, наконец, показался. Они увидели коренастую, несколько приземистую фигуру на фоне ночного неба и узнали Шагерстрёма, но им все еще не верилось, что это он. Человек, который приближался к ним, весело напевал старинную народную песенку. При виде их он расхохотался. «Да ложитесь вы спать, завтра все расскажу. Но вы были правы. Тебе, Ньюман, придется готовиться в дорогу. Утром ты отправишься в инспекционную поездку вместо меня. Сам же я должен завтра вернуться в Корсчурку». Оглашение. В субботу утром Шагерстрём появился в пасторской усадьбе. Он хотел поговорить с пастором о начавшемся преследовании Шарлотты и посоветоваться о том, как лучше положить ему конец. По правде говоря, приезд его пришелся как нельзя более кстати. Бедный старик был вне себя от возмущения и тревоги. Пять тонких морщин, пересекающих его лоб, снова ярко рдели. Этим же утром его посетили трое господ из деревни — аптекарь, органист и коронный Фокт. Они явились единственно за тем, чтобы от своего имени и от имени всей общины просить пастора удалить Шарлотту из своего дома. Аптекарь и коронный Фокт держали себя весьма учтиво, видно было, что им не по душе подобная миссия, но органист был в высшей степени раздражен. Он говорил громко и запальчиво, совершенно забыв о почтении к своему духовному пастырю. Он заявил пастору, что если Шарлотта и впредь будет оставаться в его доме, то это может повредить ему во мнении паствы. Мало того, что она постыдно обманула своего жениха, мало того, что она уже не однажды вела себя самым неподобающим образом, ко всему этому она вчера набросилась на его жену, которая, разумеется, никак не ожидала, что с ней может приключиться что-либо худое в этом почтенном доме, где она была гостьей. Пастор сразу же объявил им, что фрёкин Лёвеншольд останется у него в доме, пока его старая голова еще держится на плечах. С тем посетители вынуждены были удалиться. Но легко понять, сколь неприятна была вся эта история миролюбивому старику. «Трезвону этому конца не видно», — сказал он Шагерстрёму. «Всю неделю мне не дают покоя. И можете не сомневаться, господин заводчик, что органист не отступится. Сам-то он весьма безобидный малый, но его подстрекает жена». Шагерстрём, который сегодня был в наилучшем расположении духа, попытался было успокоить старика, но безуспешно. «Уверяю вас, господин заводчик, что во всей этой истории Шарлотта виновна не более, чем новорожденный младенец, и я, разумеется, и не подумаю отсылать ее из своего дома. Но мир в общине, господин заводчик, мир, который я оберегал целых 30 лет, теперь будет нарушен». Шагерстрём понял, что старик опасается, как бы ни пошли прахом его многолетние старания сохранить мир в общине.